Глава 34. Снежана. Давно у меня не было такого прекрасного настроения. На проекте и вовсе впервые ощущаю себя так, будто я главная героиня какого-то яркого мюзикла. Собираюсь на предпоследний для шоу и финальный для себя отбор, а тело так и просится в пляс. В комнате кроме меня никого, так что позволяю себе эту слабость. Кривляюсь перед зеркалом под песню Егора Крида, которую сама же напеваю, попутно с этим умудряясь красить ресницы. Гостиничный номер залит солнцем, как моя душа, надеждой на то, что дальше ждет только самое лучшее. В дверь стучат, но мое хорошее настроение это не прогоняет. Будь за порогом хоть десяток операторов во главе с Антониной, я готова. Все точки расставлены. Я поговорила с Алексом. Клоунский проект для меня вот-вот подойдет к концу. И, стоит сказать, вполне успешно. Я далеко зашла, и, если верить Антонине, сумела запомниться зрителям. Но, что важнее, не потеряла себя. «Прости, что без приглашения». За порогом оказывается Дима, которого моментально затаскиваю в номер. «Я соскучился». «Вот ведь, милый балбес». «Мы виделись сегодняшней ночью», — улыбаюсь я, позволяя себя обнять, а затем сама закидываю руки ему на плечи. «Где-то слышал, что для влюбленных время течет иначе». «Погоди, что?» Дима целует меня, уничтожая мысли и помаду. Его руки крепко обнимают меня, и это так странно, так приятно и волнительно. Мне всегда казалось, что Дима обычный, а он такой сильный, властный, когда надо, но при этом трогательный, милый, чуткий. Чёрт, у меня сносит башню. «Мне не показалось? Ты сказал, что влюблён?» Спрашиваю, когда мы отлипаем друг от друга. Дима улыбается и краснеет у меня на глазах. Краснеет! «Поверить не могу!» Смеюсь, ласково касаясь его щек. «Парень, который отшлепал меня этой ночью и заставил бурно кончить». «Бурно?» — ухмыляется он. «Не перебивай!» — легонько провожу ноготком по подбородку Димы. В голосе проскальзывают властные нотки, но они тают, когда продолжаю. «Ты смущаешься того, что я тебе нравлюсь?» Он шумно вздыхает, собираясь с мыслями, а потом выдает, глядя мне в глаза. «Я боюсь все испортить. Это так необычно». «Что?» «Что у нас все по-настоящему?» Дима стискивает меня в объятиях. «Настолько мозг на этом шоу прогнил, что не веришь в настоящую любовь?» «Верю, иначе бы не побежал за тобой в концертном зале». Еще минут 20 мы проводим в моем номере. Я собираюсь у зеркала, а Дима валяется на кровати и с улыбкой наблюдает. Мы болтаем обо всем подряд, о предстоящих новогодних праздниках, о том, как их проведем. Дима зовет в Москву посмотреть на Красную площадь в огнях. Спасибо, что не кататься на борде и лыжах. Ура! Вспоминаем нелепые ситуации из проекта. Я рассказываю Диме о прозвищах, которые дала участницам, а он в голос смеется над ними. Я чувствую себя так легко и спокойно, и даже туча в виде Антонины не способна заслонить мое внутреннее солнце, которое во мне зажег Дима. «Вот вы где!» — бурчит мачеха. «Съемка начнется с минуты на минуту!» «Знаю!» — протягиваю, закатив глаза. «Уже иду в зал!» Сегодня отбор проводится в обед, а не вечером. Что странно, после такой-то тусовки. Ти-Джей Морган устроил настоящий пожар. Я хорошо отдохнула, другие участницы не знаю. Я не видела ни Софи, ни Ксюшу, как и Алекса, если честно. Похоже, у каждого из нас был свой вечер. Даже интересно, из чего команда склеила материал для выпуска? «Ты почему еще без камеры?» Гавкает Антонина на Диму. «А ну-ка, быстро-быстро, за дело!» Фыркаю и качаю головой, проходя мимо стервы. В коридоре уже вижу Ксюшу, которая выходит из своего номера. У лифта стоит Софи. Все почти в сборе. В последний для меня раз. «Выглядишь довольной!» Антонина чуть понижает голос, но я прекрасно понимаю, что ее слышат все окружающие. «Уже уверена в победе?» может быть». Улыбаюсь, поглядывая на Диму. Антонина этого не замечает и говорит. «И правильно. Я тоже уверена, что ты победишь. Мы засняли вчера и записали звук того, как вы с Алексом развлекались в какой-то кладовке. Грохот стоял!» Антонина довольно лыбится, а меня будто кипятком окатывает. «Что? Они засняли, как мы с Димой занимались сексом? Еще и выдают это за то, будто я трахалась с холостяком?» Вновь смотрю на Диму. Он даже на месте замирает в шоке. Смотрит на меня распахнутыми глазами. Быстро краснеет, а потом, беззвучно смеясь, качает головой. «Не говори ей!» Читаю в этом я и киваю. «Ладно, может, действительно лучше не портить Антонине сюрприз? Вот она удивится, когда с шоу вылечу я, та, что раздвинула перед Алексом ноги». «О, да!» — выдаю наигранно, а сама кашусь на Диму. «У меня на этом шоу конкуренток нет». Звуковой сигнал лифта раздается на нашем этаже, а затем срабатывает снова, оповещая, что София и Ксюша уехали. Больше у этого диалога слушателей нет. Дима тоже вот-вот завернет за угол к лестнице. «Ты точно пройдешь в финал? Уже все решено!» — обещает Антонина. «Еле держусь, чтобы не сказать «да-да, конечно». Выгонят Ксюшу за отсос гитаристу Моргана». «Что?» Антонина, кажется, сдерживает злодейский смех. Глаза ее дьявольски блестят, а на губах играет самая счастливая улыбка из всех, что я видела. «О да! Мы столько на этой вечеринке отсняли! Выпуск будет просто бомба!» И она, чуть ли не пританцовывая, уходит к лифту. Я же бросаюсь к лестнице, туда, где не так давно видела Диму. Он ведь не знает минетную историю и что меня оставят на шоу, хотя я говорила, что все уладила и уйду. «Тише, не суетись!» Дима ловит меня в объятия и успокаивающе гладит по голове. «Дима, я правда говорила с Алексом, и я не врала тебе. Я хочу уйти из шоу, я...» «Я знаю, я слышал ваш разговор с Антониной. А еще...» Делает паузу, заставляя нервничать еще сильнее. «Я общался с Алексом сегодня утром. Он сам поделился, что вы все обсудили. Но из-за рыжей, которая внезапно решила, что Минет поможет ей найти свою судьбу, Алекс вынужден выгнать ее, а не тебя». «Ты говорил с Алексом?» «Да, все хорошо. Я верю тебе, Снежана. Я с тобой». Он касается моих губ своими, и я отвечаю, вкладывая в поцелуй нежность. «Я ненавижу это дурацкое шоу, но как же хорошо, что я оказалась здесь. Спасибо, лавина любви, что помогла найти счастье не перед объективом, а за ним. Теперь все точно будет хорошо».